Глава вторая. Ульяна. Сижу в центре просторного кабинета, на неудобном стуле с невыносимо твердым сиденьем и старательно прячу взгляд. А кто бы не прятал после такого? Ну кто ж знал, что это и есть мой будущий рабовладелец, а точнее работодатель? Мужчина стоял напротив меня, опираясь задницей, обтянутой в брюки, на край столешницы. Одна его рука была словно приклеена к груди, а второй он держал стаканчик с кофе. Пристально осматривал меня с ног до головы. Казалось, что сканирует и видит насквозь. Сразу стало неуютно в дешевом костюме. Хотелось пригладить волосы, поправить пиджак, но я мужественно держалась и не давала рукам быть самостоятельными. Свой стаканчик с кофе я, кстати, поставила нетронутым на низкий столик рядом со стулом. Боялась, что могу подавиться и закашляться, поэтому предпочитала мучиться, жадно вдыхая невероятный аромат. Молчание затягивалось. «Итак, Юлиана, ваше резюме я видел. Рекомендации меня впечатлили. Правда, вы выглядите несколько моложе, чем я себе представлял. Но это скорее плюс, чем минус. Служба безопасности к вам вопросов тоже не имеет, поэтому я хотел бы, чтобы мы уже сегодня подписали стандартный договор». Обернувшись, мужчина взял со своего стола внушительную стопку документов и ручку и протянул все это богатство мне. Машинально взяла все это и прижала к груди. Открывшийся от удивления рот закрыть никак не получалось. «Это же надо! А тетя Зоя, оказывается, страшный человек! И резюме мое отправила, которое я никогда не составляла, и рекомендации дала. Очень интересно, какие именно. Что я умею варить самый лучший кофе, а принтеры у меня никогда не ломаются?» Правда, фраза о том, что я выгляжу моложе, чем начальник себе меня представлял, меня несколько насторожила. А как я, по его мнению, должна выглядеть в 18? Умудренный опытом дамой с первыми морщинами. Ох, чувствую, тетя Зоя приврала с три короба, когда рассказывала обо мне. Как бы мне это ни аукнулось в дальнейшем. Не ждала, что все будет так просто и легко, но, видимо, сегодня судьба решила отплатить мне добром за все 18 лет. А может быть, еще и авансом накинула, лет так на 10 вперед. Лишь бы расплачиваться не пришлось слишком жестоко. «Хорошо», — кивнула я и разложила листы на низком столике. «Только мое имя лучше произносить как Ульяна». «Как скажете». Не читала договор, переживая, что работодатель в любую секунду может передумать. Вписывала свои паспортные данные в пустые места, ставила подпись и расшифровку рядом с чужой витиеватой. Очнулась уже только на последнем документе. Да и то не без помощи теперь уже начальника. «А вы читать договор не собираетесь?» Внимательно следил за моими действиями мужчина, а его брови медленно, но верно ползли вверх. «Да я в целом все знаю», — ответила, возвращая документы обратно. В дверь постучали, а я подпрыгнула на стуле, чуть не сбив рукой стакан с кофе. В кабинет вошел представительный мужчина в годах. Он извинился за опоздание и представился нотариусом. Сидела и вообще ничего не понимала, но уже через 5 минут мне вручили мой экземпляр договора, а дверь за визитером с громким стуком захлопнулась. «Как тут все серьезно?» «Ну что?» – излишне весело спросила я, вставая со своего места. «Где мое рабочее место?» «Признаться, на моей памяти это первый случай, когда изначальный договор подписывается без изменений. Конечно, я рад, что переговоры завершились так быстро. Но мне еще нужно закончить кое-какие дела в офисе. Буду благодарен, если вы подождете меня в приемной». Он хотел сказать что-то еще, но из секретарской послышались голоса, будто разговаривали на повышенных тонах. Начальник нахмурился и прошел мимо меня, направляясь к двери. Едва створка приоткрылась, я смогла разобрать слова. «Это ни в какие рамки! Я летела сюда прямиком из России! Я отказалась от выгодного контракта!» Начальник обернулся, снова смерил меня внимательным взглядом, после чего вышел в приемную. «Ну а я что? Любопытство не порог, а потому я выглянула вслед за ним». «Прошу прощения, но кто вы? И кто дал вам право повышать голос на моего секретаря?» От его жесткого холодного голоса по моему телу пробежались мурашки. Захотелось втянуть голову в плечи и вообще забаррикадироваться за дверью. «Это точно тот же человек, с которым я подписывала договор?» «Я приехала на встречу, а мне говорят, что мне нужно ждать! Мне нужно ждать! А ведь это именно вы назначили это время!» Возмущалась дамочка, некрасиво размахивая руками. Выглядела она по сравнению со мной куда презентабельнее. Бежевая юбка-карандаш обтягивала красивые ноги. Белый пиджак необычного кроя поддерживался поясом и был единственным предметом одежды поверх ее плеч. Там даже лифа не было. Обнаженная полоска кожи с двумя половинками грудей. Черт, как так можно ходить? Высокий каблук, дорогая сумка, наручные часы, от которых подделкой даже не пахло. Около 25 лет навскидку, но может быть и меньше. И все бы хорошо, если бы не визгливый голос. «Я Юлиана из агентства!» – вспылила девушка, делая шаг к мужчине. «Юлиана?» – переспросил он и обернулся ко мне. «А это тогда кто?» «Сижу. Сижу в центре просторного кабинета, а на плечи давят не только стены, но и тяжелый взгляд. Кажется, что еще немного, и я провалюсь сквозь пол на этаж ниже. Туда, где, собственно, сейчас и должна находиться на собеседовании – среди двух десятков других соискательниц на место секретаря в крутую компанию. «Я только одного понять не могу. Как можно было перепутать этаж? На кнопках лифта ведь написаны цифры». «А, вы не умеете читать, я прав? Поэтому вы и договор не прочли». Он натурально издевался. Зло. Хлестко бил каждым словом, выплескивая на меня весь свой гнев. Ни капли веселья в голосе. «А ведь это просто стечение обстоятельств. Я-то ведь не виновата!» Юлиану, которую мужчина ждал вместо меня, угомонили еще не скоро. Понадобилось целых полчаса, чтобы дама наконец вышла из кабинета, спокойная и довольная. Видела, как она прячет в сумочку пачку хрустящих банкнот. Откупились от ее претензий знатно, но вопрос по моей персоне так и остался на повестке дня. Его-то мы сейчас и решали. «Зачем вы меня обижаете? Я ведь вам ничего плохого не сделала. И я умею читать. Просто боялась, что вы можете передумать», — проговорила я тихо, стараясь не смотреть на разъяренного собеседника. «Передумать?» — вспылил мужчина, резко освобождая кресло. Сердце мое забилось где-то в горле. Но неожиданно решила сменить дислокацию и упала в пятки. «Да вы хоть понимаете, что натворили?» Так и хотелось спросить: «Малыш, ну я же лучше собаки!» Но язык прилип к небу и отлипать не хотел. Дрожала всем телом. «Да что там! Каждой клеточкой, каждой волосинкой!» Но отступать была не намерена. «Мосты уже сожжены, а значит, наш путь только вперед!» «Так, ладно. Мне некогда с вами возиться. Вы можете быть свободны!» — коротко кивнул Антуан, возвращаясь в кресло. Его имя я подглядела в своем экземпляре договора, пока ждала, чем закончится история с Юлианой. Да только кроме имени моего нового работодателя, в договоре было еще кое-что, что привлекло мое внимание. Будете смеяться, но взгляд мой зацепился именно за цифры. А точнее, за целый ряд цифр. Я перечитывала найденный абзац все то время, пока просидела в приемной и никак не могла поверить глазам. Собиралась прочесть весь договор целиком, но не успела, а теперь очень об этом пожалела. «Вы свободны», — с нажимом повторил мужчина, а я даже и не подумала вставать. «Правильно ли я понимаю, что вы разрываете наш договор?» — начала я с примилой улыбочкой, а внутри все сжималось от страха. «Я ничего не разрываю, потому что ничего не было. Вы притворились другим человеком», — злился Антуан. «Как это другим? В договоре стоят наши с вами имена и наши подписи. Более того, он заверен юридически. И если вы...» Мужчина встал, и мне тоже пришлось подняться, чтобы иметь возможность сбежать в случае чего. «И если вы разрываете договор...» Голос мой был уже не таким уверенным. Антуан, словно хищник, медленно двигался в мою сторону, а я отходила к дверям, понимая, что отступать вскоре будет некуда. «Вам придется выплатить мне неустойку». Последняя фраза прозвучала так тихо, что мужчина навряд ли ее услышал. Врезавшись спиной в дверь, я ойкнула от неожиданности, а матерый хищник в секунду сократил между нами расстояние, нависая надо мной подобно устрашающей скале. «Я даю тебе последний шанс на то, чтобы скрыться с глаз моих», прошипел он мне прямо в губы, а его руки врезались в дверное полотно с обеих сторон от моей головы. «Только если вы заплатите неустойку», рвано выдохнула я, пытаясь не зажмуриться. «Улька, тебе уже некуда отступать. Ночевать-то нам сегодня негде». «Не хочешь по-хорошему, да?» Голос стал вкрадчивым, нежным, обволакивающим. Его губы касались моего уха, а иголочки щетины царапали щеку. Одна его рука скользнула по гладкому полотну двери вниз и очутилась на моем бедре. С силой сжимал, поглаживая кожу через плотную ткань юбки. Я просто оторопела. Шокированно застыла без возможности пошевелиться, а вторая рука уже легла на мою талию и томительно медленно прочерчивала путь наверх, чтобы коснуться края лифа под блузкой. Чужие губы обожгли шею, а шепот стал невыносимым. «Ты ведь успела прочесть весь договор?» «Нет», — задыхаясь, ответила я. «Еще немного, и я сдамся без боя. Черт, нельзя же быть таким соблазнительным! Это же издевательство над моей детской психикой!» Его пальцы скользили вниз по моим ногам, а нащупав край юбки, неторопливо сдвигали ее вверх, обнажая ноги, закованные в чулки. Когда ладони коснулись кожи у края резинки чулок, у меня вырвался неконтролируемый стон. Жопонька уже ощущала приближение приключений, а инстинкт самосохранения орал благим матом о том, что нам пора подальше уносить свои нижние 90. Но разум их не слушал, а забился в уголочек и мурчал от удовольствия в обнимку со здравым смыслом. «А что же ты успела прочитать?» Губы коснулись скулы, подбородка, словно мягко покусывали. Это не было похоже на привычный поцелуй, но будоражило до подгибающихся коленок. «Только они устойки», — честно призналась я, готовая сдать ему все явки и пароли, лишь бы он и дальше так крепко сжимал меня в своих объятиях. «Тогда ты сама напросилась». Я перечитывала договор уже по второму кругу, но никак не могла поверить, что все это не шутка. «Как он сказал? Стандартный договор? Да я ни разу в жизни о таких договорах не слышала». Очень сильно сомневалась в том, что все это законно. Но раз нотариус заверил документы, значит, подкопаться не к чему. Правда, мне от этого легче не становилось. А все начиналось так красиво и легко. В графе «должность» стояло безобидное название «личный помощник». Указывалась великолепная зарплата – 150 евро в сутки. В сутки, Карл! Срок действия договора ограничивался годом, но как только я дошла до перечня моих обязанностей, мне резко поплохело. Поддерживать порядок в доме значилось первым номером. У этой загадочной строчки было коротенькое пояснение. Вся прислуга частично переходила под мое управление, но последнее слово оставалось за Антуаном. Тогда я еще подумала, что недалеко ушла и, оказывается, получила работу экономки, а не секретаря. Но жестоко ошибалась. Вторым номером шло сопровождение Антуана куда бы то ни было. Место и время указывал сам Антуан. И отказаться по договору я не имела права даже в том случае, если буду при смерти. Тогда я подумала, что за 150 евро в сутки я вполне могу служить как экономкой, так и эскортом, если так будет угодно моему новому хозяину. Но ошиблась еще раз. Третья строчка – ничего криминального. Вести его ежедневник и напоминать ему обо всех важных событиях вне работы. Наверное, это уже больше похоже на обязанности секретаря, но почему-то ощущала я себя, как пакетик растворимого кофе. Три в одном. Четвертая строчка повергла меня в шок, потому что в круг моих обязанностей входил еще и секс, а также все его разновидности, которые для меня любезно расписали. Да я половины слов не знала из этого списка. Была настолько шокирована, что собиралась бухнуться в обморок или слечь с сердечным приступом, но ни то, ни другое приходить ко мне не спешило. Хотела было уже подняться и разъяренной фурией влететь в кабинет к этому рабовладельцу, но взгляд уже зацепился за следующую строчку. Я должна была проводить 3 часа в сутки с 8-летней девочкой по имени Адель, позволяя ей называть себя мамой. Мамой за 150 евро в сутки. Дальше было подробное расписание на неделю, в котором звездочкой стояла пометка о том, что пункты могут изменяться, но я его не видела. Я вообще ничего не видела за пеленой слез. Смяв договор, я небрежно запихнула его в сумку, поднялась под недоумевающим взглядом секретаря и направилась прямиком в кабинет к человеку, по которому чесались мои кулаки. Весь его лоск, внешность, сексуальность больше не значили для меня ровным счетом ничего. Да как так можно вообще? Я уже закончил. Сейчас поедем. На секунду оторвавшись от бумаг, безэмоционально проговорил Антуан, еще раз окинув меня взглядом с ног до головы. Ему явно во мне что-то не нравилось, но именно сейчас мне на это было наплевать. «Я не буду на вас работать», — ответила твердо. «Да?» — удивленно воззрился на меня мужчина, окончательно откладывая в сторону документы. «Позволь же узнать, что именно подвигло тебя на такие кардинальные перемены. Мне кажется, ты очень настойчиво желала получить это место». «Я прочитала договор». «О, как замечательно! Только запомни на будущее. Договоры обычно читают перед тем, как их подписывают». Зло усмехнулся он, складывая руки на груди. «Это незаконно». «Законно», — спокойно возразил мужчина, освобождая свое кресло. Каждый его шаг отдавался в ушах набатом, а сердце подпрыгивало, желая вырваться и убежать. Но я упрямо стояла на месте. «Я не буду на вас работать, и договор свой вы можете засунуть себе...» Речь моя оборвалась, так и не закончившись, потому что, подойдя ко мне вплотную, Антуан прижал меня к себе, зафиксировав голову пальцами на затылке, и болезненно впился в мои губы. Поцелуй рушил волю, сносил все выстроенные для защиты стены, кружил голову. Не отвечала, пытаясь сопротивляться, оттолкнуть мужчину, упираясь ладонями в его грудь. Еще не все сказала. Еще не закончила свою речь, но слова постепенно выветривались из головы, как сходило на нет и сопротивление. Будто ощутив, что уже почти выиграл, Антуан изменил тактику и теперь касался мягко, нежно, почти невесомо. Приоткрыв губы, отвечала, как умела, как могла. Но именно это и стало его ошибкой, потому что месть моя не заставила себя долго ждать. «Ты что?» «Совсем страх потеряла?» Оторвавшись от меня, зло бросил мужчина, прикасаясь пальцами к своей нижней губе, из которой сочилась кровь. «Я не буду на вас работать», — повторила злорадно улыбаясь. «Я тебе давал шанс уйти, и ты им не воспользовалась. Хочешь уйти, давай. Только уже завтра мои юристы сожрут тебя с потрохами». «Ну, хочешь выплатить мне неустойку?» Торжествующе усмехался мужчина, а я вспоминала цифры, которые не потяну, даже если продам обе почки. «Нет», — голос мой осип, — «дура. Как есть дура, которой никогда не везет». «Тогда следуйте за мной, мадемуазель Громова», —